Точно, я забыл. Дуань Лин Тянь неловко улыбнулся. Так как Дуань Лин Тянь скучал по двум девушкам, он силой мысли покинул пространство пагоды. Заметив, что К.Р., Ли Фэй и Сыма Чан Фэн все еще не проснулись, он покачал головой. Судя по их нынешнему состоянию, боюсь, мне придется немного подождать. Посмотрев в сторону каньона, Дуань Лин Тянь обнаружил, что глаза Фэн Удао тоже закрыты, словно он достиг ментального спокойствия. Он не стал его беспокоить и снова вошел в изысканную пагоду семи сокровищ. «Старейшина Хо, дайте мне знать, когда пройдет 6 месяцев», сказал Дуань Лин Тянь, а после снова занялся культивацией. Из его наблюдения ранее, он мог сказать, что двум девушкам потребуется некоторое время, прежде чем они проснутся. Это пробуждение окажется лишь их первым пробуждением. Он сказал им, что как только они проснутся в первый раз, им нужно будет свыкнуться с пользой от слова «меч». После им нужно будет усвоить «дао меча», содержащееся в этом слове, чтобы они могли понять его в будущем. Точно так же он и поступал раньше. Только когда они полностью запомнят «дао меча», он сможет увести их отсюда. Естественно, то относилось и к Сыма Чан Фэну. Поэтому он подсчитал, что им троим потребуется по крайней мере несколько месяцев, чтобы завершить 2 шага. Дуань Лин Тянь погрузился в свое развитие. Он полностью посвятил себя постижению объединенного глубокомыслия императора. Фрагменты глубокомыслия императора быстро тускнели в его руках. Каждые 10-15 дней фрагменты глубокомыслия императора разбивался в пыль. Если бы кто-то увидел такое, то определенно назвал бы Дуань Лин Тяня расточителем. Однако все это не имело никакого отношения к Дуань Лин Тяню. Когда он был на острове полумесяца, Ди Юн поглощал эссенцию жизни экспертов в самом расцвете сил, используя дьявольскую технику, и превратил их в высушенные трупы. Некоторые из них оставили после себя фрагменты глубокомыслия императора. Дуань Лин Тянь без зазрения совести забрал их, но у другого человека разболелась бы голова от его расточительства. Путь к постижению объединенного глубокомыслия императора подобен бездонной пропасти. Изначально фрагменты глубокомыслия императора истощались со скоростью 1 фрагмента каждые 2 недели. Однако, впоследствии он превращал в прах 1 фрагмент каждые 10 дней. С течением времени он доставал новые каждые 8, 7, 6 и 5 дней. Когда фрагменты глубокомыслия императора начали разрушаться каждые 3 дня, старейшина Хо позвал его. 6 месяцев пролетели так быстро, растерянно спросил Дуань Лин Тянь, когда проснулся. Ему казалось, что прошло всего несколько дней. Снаружи прошло 3 месяца, напомнил ему старейшина Хо. 3 месяца. Похоже, самое время. Дуань Лин Тянь усмехнулся, а затем покинул изысканную пагоду семи сокровищ. Но на этот раз он уменьшил ее и забросил себе в ухо перед уходом. Он пребывал в очень хорошем настроении. После 6 месяцев культивации его объединенное глубокомыслие совершило еще 2 прорыва. В настоящее время он успешно постиг 3-й уровень объединенного глубокомыслия императора. Они скоро проснутся. Посмотрев на К.Р., Ли Фэй и Сыма Чан Фэна, Дуань Лин Тянь мог сказать, что они почти полностью усвоили дао меча, как и он когда-то. Свист. Дуань Лин Тянь взмыл в воздух, а беззвучная волна пронеслась перед ним, как ракета. Достигнув определенной высоты, 5-цветное пламя вырвалось из его тела, испуская волны свирепой ауры. Когда 5-цветное пламя взмыло над головой Дуань Лин Тяня, энергия неба и земли закружилась и вызвала серию оглушительных взрывов. Вскоре феномен воплощения энергии неба и земли начал обретать форму. 46 силуэтов древних черных драконов закручивались спиралью, спускаясь ярко и властно. С моей текущей силой, даже если я не воспользуюсь боевым искусством святого ранга, то смогу легко победить высшего боевого императора, если он не культивировал аналогичное искусство. Дуань Лин Тянь подумал про себя, а его глаза засияли. Если же я воспользуюсь боевым искусством святого ранга, то никто слабее стадии пролития смертных мне не соперник. Дуань Лин Тянь даже не сомневался в своем выводе. Естественно, он был консервативен, поэтому использовал слово «почти». По его мнению, если только против него не выйдет эксперт, что развил боевое искусство святого ранга до высшего ранга, он не потерпит поражения. Но высший боевой император практически не сможет соответствовать таким условиям. Какой чудесный мир! Нет, какая чудесная планета! Только облачный континент и окружающая его морская область позволяют энергии неба и земли формироваться в феномен. А вот за пределами континента феномена уже не понаблюдаешь, поэтому невозможно определить силу своего противника», – эмоционально размышлял Дуань Линтянь, отбросив все в сторону. «Уже один данный факт достаточно удивителен. Как и предсказывал Дуань Линтянь, КР, малышка Фэй и Сыма Чан Фэн начали просыпаться один за другим в течение нескольких дней. Их силы более или менее возросли. Дуань Линтянь собирался привести их во внутренние земли облачного континента и на новое место секты Линтянь. Он только слышал о новом месте от Хань Сюинай, но раньше там не появлялся. «Дядя Фэн, пойдем с нами», – спросил он у Фэн Удао. «Я буду занят тем, что постараюсь переместить секту Линтянь на остров Полумесяца. Условия культивации там намного лучше». Фэн Удао слышал о достижениях Дуань Линтяня на облачном континенте. Он также узнал, что условия культивации на острове Полумесяца весьма хороши. По этой причине он согласился уехать вместе с ним. «Но кто защитит этот каньон, если я уйду?» «Эрху здесь сейчас нет», – спросил Фэн Удао. Глава 1350. Безграничные материалы. «Не беспокойтесь, дядя Фэн», – с улыбкой сказал Дуань Линтянь. Фэн Удао скептически наблюдал за тем, как Дуань Линтянь парил над каньоном и устанавливал формацию начертания, что должна покрыть весь каньон. Дуань Линтянь в настоящее время находился на стадии боевого императора 9 уровня, а его духовная энергия также достигла того же уровня. Вполне естественно, что его формация окажется мощной. Самое главное, Дуань Линтянь поместил 10 святых камней в формацию в качестве источника энергии. Если только здесь не появится эксперт выше 7 уровня стадии боевого императора, иначе никто не сможет сломать мою формацию, подумал Дуань Линтянь после установки формации начертания. Это не шутка. В качестве ядра формации он установил святые камни, а их энергию и близко нельзя сравнить с обычными первородными камнями. Дуань Линтянь проявил такую расточительность не потому, что он являлся мастером острова Полумесяца и владел обильными запасами святых камней. Он сделал это только потому, что Сюинай дала ему много святых камней. Согласно ее слов, святые камни – обыденная валюта святой земли боевого Дао. Хотя это обычное дело, их нелегко получить. Боевым культиваторам и культиваторам Дао с континентов смертных довольно трудно получить такие камни без соответствующего происхождения. Вполне естественно, что Сюинай владела обильным числом святых камней. Поэтому Дуань Линтянь даже не моргнул и глазом, потратив разом десяток святых камней. Как и говорили раньше люди с земли, ты можешь делать все что угодно, пока в твоем кармане достаточно денег. Установив формацию начертаний, Дуань Линтянь и остальные покинули каньон. Пока они вчетвером культивировали, Дуань Линтянь вывел их из имперского королевства Лазурного леса. Постепенно они добрались до династии Дархан. Когда они пересекли границу династии Дархан, Дуань Линтянь заскочил в имперский город. Сначала он хотел спросить Чжан Шоу Юна, не хочет ли он уехать с ним. Однако ему сказали, что Чжан Шоу Юн покинул имперский город со своей женой в прошлом году. Интересно, куда ушел старший брат Чжан? Дуань Линтянь вздохнул про себя. Он был благодарен Чжан Шоу Юну за то, что тот спас ему жизнь. До сих пор он не забывал о добром деле. «Я снова попытаю счастье, когда заскочу в следующий раз. Я заскочу в секту клинка по пути», — подумал Дуань Линтянь и придумал план. Он решил посетить секту клинка из-за Сули. Однако, к своему удивлению, он узнал, что Сули покинул секту клинка с мечом 13 сразу после того, как он ушел тогда. «Почему они не искали меня?» Улыбка Дуань Линтяня выглядела вымученной, когда он вспомнил конфликт, возникший тогда в секте клинка, и обещание, которое он дал Сули и его наставнику. Как и в случае Чжан Шоу Юна, Дуань Линтянь понятия не имел, куда они ушли. Дуань Линтянь был разочарован. Ему пришлось вернуться обратно во внутренние земли вместе с 4 людьми. «Я провел 10 месяцев в изысканной пагоде 7 сокровищ. Это значит, что снаружи прошло 5 месяцев. Если сложить оставшееся время, то прошло уже полгода с тех пор, как я вернулся на облачный континент», — размышлял про себя Дуань Линтянь. «Полгода. Интересно, как продвигаются дела с материалами?» Он запросил у множества сил помощи со сбором материалов для восстановления изысканной пагоды 7 сокровищ. Прошло уже полгода с тех пор, как он заставил большинство людей и демонических зверей на облачном континенте искать материалы. Ему не терпелось узнать, каковы результаты. С быстротой Дуань Линтяня они вскоре прибыли на новое место секты Линтянь, несмотря на то, что он нес за собой 6 человек. Первоначально он привел только 4 человек. Тем не менее, Он привел с собой Сюн Цуаня и Золотого Головореза, когда проходил мимо бывшей резиденции секты Лин Тянь. Раньше Сюн Цуань и Золотой Головорез не хотели уходить, потому что хотели дождаться возвращения Дуань Лин Тяня. И теперь, когда Дуань Лин Тянь вернулся, вполне естественно, что они хотели уйти. Когда Дуань Лин Тянь вернулся в секту Лин Тянь с остальными шестью, Хан Сюйнай, малышка Золотце, малышка Белая и малыш Черный тоже вернулись. Они выполнили просьбу Дуань Лин Тяня в течение полугода. Дуань Лин Тянь изумился, когда вернулся в секту Лин Тянь. Он не мог не удивиться, оглядывая новую обстановку. Новое место секты Лин Тянь владело богатым месторождением первородных камней высокого качества. Такая среда культивирования считалась достойной на облачном континенте. Кроме поместий двух древних кланов, которые владели аналогичными источниками, никакое другое место не могло сравниться с подобной средой культивации. Лидер секты. После возвращения Дуань Лин Тяня, Хан Сюйнай собрала всех старейшин и учеников секты Лин Тянь, которые остались в резиденции, чтобы они поприветствовали настоящего главу. В конце концов, она лишь временно исполняла его обязанности. Теперь, когда Дуань Лин Тянь вернулся, в ее работе больше нет нужды. Чжан Сань, Лупин, давно не виделись. Дуань Лин Тянь улыбнулся, глядя на знакомые лица. Помимо Чжан Саня и Лупин, он встретил и многих других своих старых знакомых. Лидер секты. Эмоции Чжан Саня и Лупин пришли в хаос, когда они снова увидели Дуань Лин Тяня. То же самое касалось и Чэнь Шао Шуай, Лу Бая и остальных. Хотя они слышали от близнецов Нань Гун, что Дуань Лин Тянь в безопасности, они не могли не чувствовать себя эмоционально, когда увидели Дуань Лин Тяня перед собой невредимым. Дуань Лин Тянь не был удивлен, увидев столько знакомых лиц. Сюйнай упоминал об этом раньше. Секта Лин Тянь оказалась в опасности, когда пришел Хан Цзин из клана Хань. В то время кроме его нескольких знакомых, большая часть людей предала секту. «Ты Ли Си?» Дуань Лин Тянь посмотрел на незнакомое лицо рядом с Чжан Санем. Он без труда догадался, кто этот человек. Тот самый друг Чжан Саня, лидер секты. Ли Си радостно улыбнулся, когда Дуань Лин Тянь взял на себя инициативу поприветствовать его. Тогда он решил, что принял мудрое решение. Иногда быть смелым не обязательно плохо. Дуань Лин Тянь посмотрел на Хан Сюйнай после того, как старшие и ученики секты Лин Тянь ушли. Он спросил: «Сюйнай, как продвигается работа с материалами, которые я просил?» «Мы собрали довольно много», — сказала Хан Сюйнай, улыбаясь. Она протянула Дуань Лин Тяню пространственное кольцо. «Все собранное здесь, будь то человек или демон, все ищут материалы для тебя. Скоро поступят новые партии». Глаза Дуань Лин Тяня загорелись, когда он услышал ее ответ. Как он и ожидал, демонические звери оказались самыми трудолюбивыми. Они сдали большинство материалов. В этом отношении у них преимущество. Дуань Лин Тянь оказался удовлетворен тем, как решался его запрос. Отправив материалы старейшине Хо в изысканную пагоду семи сокровищ, Дуань Лин Тянь покинул секту Лин Тянь, чтобы увидеться с демоническим императором Маню. «Вот ваша награда». Дуань Лин Тянь дал ему святой камень. «Пока ваши подчиненные собирают необходимые материалы, я буду вознаграждать вас соответствующим образом», — перед уходом сказал Дуань Лин Тянь. Демонический император Маню естественно обрадовался. Он командовал своими личными учениками, крепко держа святой камень. Он продолжал руководить демоническими зверьми облачного континента, чтобы найти необходимые материалы для Дуань Лин Тяня. Он даже пообещал, что демонические звери, нашедшие больше материалов, получат шанс стать его последователями, независимо от их уровня развития. Хотя они станут просто низкоранговыми последователями, многие демонические звери боролись за эту возможность. Постепенно даже демонические звери из внешних земель присоединились к поискам материалов, в которых нуждался Дуань Лин Тянь. Помимо обилия материалов, найденных демоническими зверями, человеческие боевые эксперты также внесли довольно весомую лепту. Тем временем Дуань Лин Тянь проводил остаток свободного времени в пагоде, старательно постигая объединенное глубокомыслие. Оно улучшалось с каждой минутой и секундой. Кэр и Ли Фэй сидели рядом в позе лотоса. Атмосфера вокруг них была мирной. Несколько дней назад он показал им преимущество изысканной пагоды семи сокровищ. Он желал помочь им увеличить свою силу. Две девушки изумились необычайности изысканной пагоды семи сокровищ. Успокоиться они не могли достаточно долго. И весьма неудивительно. Дуань Лин Тянь слышал много версий древних мифов в своей прошлой жизни. Он уже слышал о существовании небесных высших сокровищ, подобным изысканной пагоде семи сокровищ. Поэтому ему не потребовалось много времени, чтобы успокоиться, когда он впервые услышал о особенностях изысканной пагоды семи сокровищ. «Я подожду, пока Кэр и малышка Фэй поднимут еще немного свою силу, а также восстановление второго этажа изысканной пагоды семи сокровищ. После я отправлюсь с ними в святые земли боевого Дао». Дуань Лин Тянь придумал план в своем уме. Вот почему он решил показать им пагоду. Глава 1351. Перемещение секты Лин Тянь. Помимо постижения объединенного глубокомыслия и доставки материалов для изысканной пагоды семи сокровищ, Дуань Лин Тянь провел остаток своего времени, перемещая секту Лин Тянь. Секта Лин Тянь в настоящее время являлась сектой один на облачном континенте. Благодаря Хань Сюинай, положение секты Лин Тянь резко возросло. Даже два древних клана не смели их обидеть. Благодаря этому, миграция секты Лин Тянь шла успешно. Помимо группы боевых императоров и демонических императоров, в том числе боевого императора Цин Сюань и демонического императора Маню, которые пришли на помощь, два древних клана также послали экспертов для помощи. В этот момент боевой император Цин Сюань и демонический император Маню и другие выдающиеся эксперты поняли, что в двух древних кланах скрывалось много людей, более могущественные, чем они. По-настоящему могущественные среди них могли убить или победить их одним ударом. В секте Лин Тянь появилось много людей. Хотя многие боевые императоры и демонические императоры пришли на помощь, им удалось привести всех на остров полумесяца только после двух поездок. К счастью, многие люди пришли на помощь. Интересно, сколько времени потребовалось бы мне, Сюинай и трем малышам, чтобы перевести всех из секты Лин Тянь на остров полумесяца, размышлял Дуань Лин Тянь, стоя над пиком Лин Тянь. Почти все члены секты Лин Тянь уже перемещены сюда. Кроме Дуань Лин Тяня и нескольких других, на прошлом месторасположении секты осталось лишь несколько старейшин. Старейшины секты Лин Тянь, которые остались, отвечали за получение материалов с облачного континента для восстановления второго этажа пагоды. С течением времени поступление материалов становилось все меньше и меньше. В конечном счете, поставки материалов прекратились. Хотя огромное количество экспертов облачного континента искали повсюду, они больше не могли найти необходимые материалы, необходимые для восстановления второго этажа изысканной пагоды семи сокровищ. «Старейшина Хо, сколько еще нам нужно?» – спросил Дуань Лин Тянь у старейшины Хо. Его беспокоило отсутствие материалов. 50% второго этажа изысканной пагоды семи сокровищ восстановлено», – ответил старейшина Хо. «Как только она будет полностью восстановлена, ты сможете войти на второй этаж для культивации и получить небесный яшмовый меч. Эта пагода похожа на черную дыру. С такими запасами материалов удалось восстановить лишь 50%. Более того, это всего лишь второй этаж. А еще меня впереди ждет 5 этажей. У меня уже голова болит». Дуань Лин Тянь заставил себя улыбнуться. «На облачном континенте уже закончились необходимые материалы. Мы ничего не можем сделать. Ты передал мне материалы самого низкого качества. Вполне естественно, что нам нужно больше таких материалов», — ответил старейшина Хо. «Если тебе удастся получить несколько высококачественных материалов, о которых я говорил, нам понадобится только один из них, чтобы полностью восстановить второй этаж изысканной пагоды семи сокровищ». «Старейшина Хо, что касается материалов, которые вы упомянули, не только я, даже Сюинай никогда не слышала о них. Где, по-вашему, я должен их искать?» — спросил Дуань Лин Тянь с вымученной улыбкой на лице. Хань Сюинай являлась избалованной дочерью могущественной силы в святой земле боевого Дао. Он не мог сравниться с ней в плане знания и опыта. Не говоря уже о нем, даже она никогда не слышала о материалах, упомянутых старейшиной Хо. «На этой планете нет таких материалов?» — старейшина Хо нахмурился, что за ним редко наблюдалось. «Так быть не должно. Те материалы пришли со старой планеты Янхуан. Если попадешь на планету Янхуан, то точно сможешь найти их в богатом достатке». Дуань Лин Тянь горько улыбнулся. «Возможно, что такие материалы существуют на этой планете. В конце концов, Сюинай не может знать каждый материал на этой планете», — сказал Дуань Лин Тянь, покачав головой. Впоследствии Дуань Лин Тянь узнал от старейшины Хо, что более 80% материалов, которые они получили с облачного континента, не могут быть использованы для восстановления третьего этажа из-за слишком низкого качества. По словам старейшины Хо, упомянутые им материалы разделены на 5 рангов. Низкий ранг, средне-низкий ранг, средний ранг, средневысокий ранга, высокий ранг. Лучшими среди материалов облачного континента оказались материалы среднего и низкого качества. Большинство из них являлись низкосортными материалами, но им нужны по крайней мере материалы среднего и средне-низкого качества. Судя по текущей скорости, боюсь, потребуется целая вечность, чтобы полностью восстановить изысканную пагоду семи сокровищ. Дуань Лин Тянь чувствовал себя беспомощным. Через некоторое время Хан Сюйнай вернулась с острова полумесяца. Она привезла с собой огромное количество материалов, собранных на четырех великих святых островах Заморья. По сравнению с материалами облачного континента, количество материалов Хан Сюйнай выглядело жалко. Тем не менее, большинство из них соответствовали средне-низкому или среднему качеству. С их помощью второй этаж пагоды будет восстановлен на 80%. После стольких усилий восстановить второй этаж пагоды удалось лишь на 80%. Вздохнул Дуань Лин Тянь. Если ты сможешь восстановить сферу дракона в теле маленького дьявольского дракона, мы сможем немедленно восстановить оставшиеся 20%, сказал старейшина Хо. Старейшина Хо, почему вы не сказали мне раньше? Теперь уже слишком поздно, он ушел. Дуань Лин Тянь снова криво улыбнулся. Боюсь, что он не отдаст тебе свою сферу дракона, даже если бы и был все еще здесь, добавил старейшина Хо. Почему же? Спросил Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь наконец понял причину, когда старейшина Хо объяснил ему это. У каждого дракона хранилась только одна сфера дракона. Сфера дракона эквивалентна ядру демонического зверя. Разница заключалась в том, что драконы рождались со сферой дракона сразу же. Они умрут, если сферу изымут. Таким образом, единственный способ получить сферу дракона – убить дракона. Убить дьявольского дракона с пятью когтями? Грустно ухмыльнулся Дуань Лин Тянь. Действительно, все именно так, как и сказал старейшина Хо. Даже если бы Ван Бани ушел, захватив тело Ди Юна, Дуань Лин Тянь не сможет получить его сферу дракона. Хотя он мог использовать дощечку печати дьявола, чтобы убить Ди Юна, он не мог заставить себя сделать это. Несмотря ни на что, Ван Ба раньше спас ему жизнь. Хотя у Ди Юна были свои скрытые мотивы, неоспоримый факт гласил, что он спас его. Однако Дуань Лин Тянь все еще изумился, когда узнал, что сфера дракона с пятью когтями эквивалентна нескольким высококачественным материалам, о которых упоминал старейшина Хо. Если так, разве высокосортные материалы, о которых упоминал старейшина Хо, не находится на том же уровне, что и сфера дракона с пятью когтями? У него дрогнуло сердце, когда он подумал об этом. Сюйнай однажды сказала ему, что в клане драконов в Святой Земле Боевого Даа осталось не так уж много драконов с пятью когтями. В любой момент времени их существовало только 9, ни больше ни меньше. Похоже, восстановление изысканной пагоды семи сокровищ будет долгим. Я боюсь, что восстановление второго этажа пагоды завершится только тогда, когда я достигну Святой Земли Боевого Даа, подумал про себя Дуань Лин Тянь. Он был готов уйти, так как на облачном континенте больше не находилось материалов, необходимых для восстановления изысканной пагоды семи сокровищ. Когда его девушки пробудятся после культивации, он выведет их из пагоды. Они покинут облачный континент вместе с Хан Сюйнай и остальными старейшинами из секты Лин Тянь, а после переместятся на остров полумесяца. Прежде чем обе девушки проснулись, Дуань Лин Тянь посетил всех боевых императоров и демонических императоров, за исключением экспертов из двух древних кланов, и отдал им святые камни. Он никому не собирался быть должен. Что касается двух древних кланов, он уже попросил Хан Сюйнай выразить им благодарность от его имени. После возвращения на остров полумесяца, Дуань Лин Тянь собрал всех из секты Лин Тянь и острова полумесяца. Он официально объявил о слиянии секты Лин Тянь и острова полумесяца. Три заместителя мастера острова полумесяца не осмелились ему возразить, не говоря уже о их подчиненных. С этого момента секта Лин Тянь пустила корни на острове полумесяца. С тех пор как секта Лин Тянь переехала на остров полумесяца, структура здания в центральной части само собой изменится. Под руководством Дуань Лин Тяня, все старые здания были разрушены, а новые построены. Вскоре уже было возведено поместье секты Лин Тянь на острове полумесяца. Наблюдая за величественным поместьем, Дуань Лин Тянь воскликнул. Такой масштабный проект занял бы, по крайней мере, 8-10 лет на земле. Однако, потребовалось всего полгода, чтобы завершить все здесь. Дуань Лин Тянь был взволнован, увидев завершение строительства нового поместья. «Пора уходить», – пробормотал Дуань Лин Тянь себе под нос. пришло время покинуть остров полумесяца и направиться в святую землю боевого Дао. Независимо от причины, он должен пойти в святую землю боевого Дао. Более того, он с нетерпением ждал возможности исследовать ее. Глава 1352. Я скоро стану отцом. Когда Дуань Линтянь все устроил и приготовился вместе со своими друзьями направиться к святой земле боевого Дао, Ли Фэй пришла к нему. «Негодяй, я бы хотела остаться», — нерешительно сказала Ли Фэй, слегка прикусив губу. «Почему? Ты не хочешь пойти в святую землю боевого Дао?» — озадаченно спросил Дуань Линтянь. «На святой земле боевого Дао повсюду находятся эксперты. Не будем говорить обо мне, земли опасны даже для тебя. Я не хочу обременять тебя», — робко сказала Ли Фэй, сделав глубокий вдох. «Кроме того, секта Линтянь не должна жить без лидера. Я хочу остаться и заботиться о секте Линтянь от твоего имени». Она не хотела расставаться со своим мужчиной, однако она изо всех сил старалась оставаться рассудительной. Вот почему она пришла к такому решению. «Молодой мастер, я тоже хотела бы остаться», — сказал К.Р., прежде чем Дуань Линтянь успел ответить что-либо. Как и Ли Фэй, она не хотела обременять Дуань Линтяня и замедлять его. Независимо от того, была ли то К.Р. или Ли Фэй, обе вынуждены признать, что не смогут завладеть более могущественной или равно силой Дуань Линтяню и помогать ему. Поэтому они решили остаться и позаботиться о Скте Линтянь для него. Таким образом можно посчитать, что они разделяют бремя своего мужчины. «Сестра Фэй, сестра К.Р., вы не должны этого делать. Вы можете остаться у меня, если беспокоитесь, что задержите Дуань Линтяня. Мой дом в полной безопасности», — сказала Хань Сюйнай двум девушкам, как только К.Р. закончила говорить. «Сюйнай, я знаю, что ты так говоришь из добрых побуждений. Однако, какая разница между пребыванием в твоем доме и пребыванием на острове полумесяца? Кроме того, я могу позаботиться о секте Линтянь, если останусь на острове», — сказал Ли Фэй с улыбкой. Однако в глубине ее глаз таился намек на нежелание. «Это правда. Кроме того, малышка Золотце, малышка Белая и малыш Черный еще не уходят. Они могут составить нам компанию», — кивнула К.Р. Естественно, Дуань Линтянь не хотел расставаться с ними. «К.Р., малышка Фэй, разве вы не говорили, что никогда больше не покинете меня? Негодяй, на этот раз все по-другому. Кроме того, ты всегда можешь вернуться и навестить нас, когда захочешь», — сказала Ли Фэй, покачав головой. К.Р. кивнула. В конце концов, Дуань Линтянь был вынужден пойти на компромисс, так как никак не мог изменить их решение. Однако им потребовалось много времени, чтобы убедить его, прежде чем он ушел. Он исполнил просьбу обеих девушек, посадив семя любви в каждое из них. «Они расцветут и принесут плоды через 9 месяцев. Я обязательно вернусь, когда родятся дети», — пообещал Дуань Линтянь им перед расставанием. «Негодяй, не беспокойся обо мне и К.Р., когда будешь в святой земле боевого Дао, мы позаботимся о себе. Пока малышка Золотце, малышка Белая и малыш Черный рядом, мы в полной безопасности», — сказала Ли Фэй. «Молодой мастер, сестра Фэй и я будем ждать твоего возвращения», — сказала К.Р. с сияющими глазами. Дуань Линтянь глубоко вздохнул и посмотрел на них с нежеланием. Затем он переключил свое внимание на 3 маленьких малышей и серьезно им сказал: «Малышка Золотце, малышка Белая и малыш Черный, пожалуйста, позаботьтесь о своей сестре К.Р. и сестре Фэйер. Брат, не волнуйся, я позабочусь о них», — со всей серьезностью ответили ему малышка Золотце и малышка Белая. «Совершенно верно, брат. Пока мы здесь, с ними определенно ничего не случится», — уверенно добавил малыш Черный. «Я верю в вас всех». Дуань Линтянь знал, что может положиться на их способности. Нынешняя сила 3 малышей ничуть не уступала силам 3 заместителей мастера острова полумесяца. Вскоре Дуань Линтянь и Хань Сюйнай ушли, удаляясь за горизонтом. В этот момент слезы текли по красивым лицам К.Р. и Ли Фэй. Они изо всех сил старались сдержать слезы, когда Дуань Линтянь был рядом, так как они не хотели, чтобы он видел их плачущими. Теперь, когда он ушел, им больше не нужно сдерживаться. Тем временем Дуань Линтянь и Хань Сюйнай путешествовали над обширным и бескрайним океаном к северу от острова полумесяца. Дуань Линтянь чувствовал себя немного подавленным в начале путешествия. Он постепенно почувствовал себя лучше после того, как Хань Сюйнай успокоил его. Однако его эмоции пребывали в хаосе. «Мои дети родятся через 9 месяцев. Вот почему он никак не мог успокоиться. Скоро у него будут дети. Скоро он станет отцом. Где бы я ни был, Я обязательно вернусь через 9 месяцев. Я хочу быть с Кэрой малышкой Фэй, чтобы засвидетельствовать рождение двух маленьких жизней. Дуань Линтянь глубоко вздохнул и принял решение. Сюинай, ты оставила святую землю боевого Дао. Разве твой отец не беспокоится о тебе? Спросил Дуань Линтянь у Хань Сюинай. Он вспомнил, что всякий раз, когда Хань Сюинай приезжала на облачный континент в прошлом, за ней следила Цинну. Однако на этот раз она пришла сюда одна с тремя малышами. Брат Линтянь, кто-то пришел со мной, когда я покинула святую землю боевого Дао на этот раз, но я заставила их ждать возле океана на юге святой земли боевого Дао, ответила Хань Сюинай. Очень редко можно встретить эксперта стадии святого зарождения и стадии пролития смертных по пути к святой земле боевого Дао, не говоря уже о святых, так что не нужно беспокоиться об опасности. Кроме того, даже если мы встретим кого-то с плохими намерениями, нам нечего бояться, если только нам путь не преградит святой. Хотя талисман Дао не сможет убить их, он все еще может ранить или сдержать их, уверенно сказала Хань Сюинай. Талисман Дао, Дуань Линтянь сказал, я понял, он только что вспомнил, что у Хань Сюинай при себе талисманы Дао. Только горстка культиваторов Дао высшей стадии святого зарождения могла нарисовать талисманы Дао. Сюинай, с нашей текущей скоростью, сколько нам нужно времени, чтобы добраться до святой земли боевого Дао? С любопытством спросил Дуань Линтянь. Около половины месяца, ответила Хань Сюинай. Полмесяца, так много времени, Дуань Линтянь удивился. Стоит знать, что ему нужно всего несколько дней, чтобы добраться от острова полумесяца до облачного континента с его нынешней скоростью. Тем не менее, им понадобилось полмесяца, чтобы добраться до святой земли боевого Дао. Брат Линтянь, я подслушал разговор между тобой, сестрой Кэр и сестрой Фэйер ранее. Я слышала, ты сказал, что вернешься, когда родятся дети. Они беременны? Игриво спросила Хань Сюинай, моргая своими большими глазами. Да, дети должны родиться через 9 месяцев. Дуань Линтянь радостно кивнул. 9. Хань Сюинай ухмыльнулась. Брат Линтянь, кто сказал тебе, что твои дети родятся через 9 месяцев? А разве не так? Беременность обычно занимает 9 месяцев. Это общее знание, ответил Дуань Линтянь, как будто знал, о чем говорит. Сюинай, ты не знаешь этого, так как никогда не рожала. Не рожала. Брат Линтянь, хочешь сказать, что ты знаешь, потому что рожал раньше? Передразнила его девушка в ответ. Ах ты проказница. Возможно, я видел бегущих свиней, хотя никогда раньше не пробовал их мясо. Дуань Линтянь улыбнулся и покачал головой. Хань Сюинай улыбнулась еще шире, когда она услышала его слова. Брат Линтянь, ты все еще так уверен, что они родят через 9 месяцев. Очевидно, ты никогда не видел, как бегают свиньи. Сюинай, что ты пытаешься сказать? Скептически спросил Дуань Линтянь, нахмурившись. Улыбка на его лице исчезла. Брат Линтянь, беременность в течение 9 месяцев относится только к людям, находящимся ниже врожденной стадии. Если и мужчина, и женщина сильнее, пройдет по крайней мере год, прежде чем ребенок родится, объяснила Хань Сюинай. Чем выше уровень развития пары, тем позже родится их ребенок. Однако, чем позже родится ребенок, тем более выдающимся он будет. Говорят, что они рождаются позже, потому что поглощают энергию в теле своей матери. Поэтому, чем позже родится ребенок, тем более замечательным будет его талант, продолжала объяснять Хань Сюинай. А учитывая ваше развитие, дети наверняка родятся не менее, чем через 3-5 лет. От 3 до 5 лет у Дуань Линтяня отвисла челюсть, когда он услышал слова Хань Сюинай. Он слышал только о 9 месяцах беременности, но никогда не слышал о беременности в течение 3-5 лет. Неужели на такое способны люди? Сюинай, откуда ты все это знаешь? Скептически спросил Дуань Линтянь, глядя на девушку. Он не мог понять, откуда такая молодая девушка может знать о таких вещах. Брат Линтянь, разве ты сам этого не говорил? Возможно, ты видел бегущих свиней, даже если раньше не пробовал их мясо. Хань Сюинай повторила слова Дуань Линтяня, криво улыбаясь. В конце концов, он попытался подтвердить снова. Сюинай, ты уверена? Бах, бах, бах, бах, бах. Хань Сюинай уже собралась ответить, когда ее прервал громкий взрыв. Взрыв нарушил мирный океан под ней, когда морская вода заплескалась повсюду, как будто в море бросили гигантский камень. Прежде чем Дуань Линтянь и Хань Сюинай успели среагировать, грохочущий океан внезапно закружился, создавая мощную всасывающую силу. Сила окутала Дуань Лин Тяня и Хань Сюйна в мгновение ока. В этот момент Дуань Лин Тянь почувствовал непобедимую силу, покрывающую его тело, которая тянула его вниз в океан. Впоследствии его поглотил водоворот, возникший на поверхности океана. Глава 1353. Дуань Лин Тянь пропал. Брат Лин Тянь, столкнувшись с мощной силой, Хань Сюйнай сумела взять себя в руки. Выражение ее лица резко изменилось, когда она поняла, что Дуань Лин Тянь попал в стремительный водоворот. Не раздумывая, она быстро полетела вниз, в стремительный водоворот. В то же время в ее руке появился странный драгоценный камень. Она раздавила драгоценный камень, как только он появился. Вспыхнул семицветный луч и взмыл в небо. Семицветный луч сиял достаточно долго. Бах! Когда Хань Сюйнай ворвалась в водоворот, на нее не подействовала всасывающая сила. Ее тело покрывал слой прозрачного светового щита, который изолировал морскую воду вокруг нее. Она все еще могла контролировать свои движения, даже находясь в водовороте. Быстрая и бурлящая морская вода в водовороте билась о прозрачный световой щит, заставляя его дрожать. Однако у Хань Сюйнай не было времени заботиться об этом. Ее лицо стало серьезным, когда она нырнула еще глубже в океан, следуя за водоворотом. Вскоре она оказалась на дне океана. В то же время она увидела причину водоворота. Это было гигантское существо, которое лежало на дне океана. Его устрашающая пасть была широко раскрыта. Энергия, выходящая из его устья, была причиной появления водоворота в океане. Некоторые глубоководные рыбы попали в водоворот, не сумев выбраться из него. Это чудовище поглощения морей. С какой стати он здесь появился? Воскликнула Хань Сюйнай, когда выражение ее лица изменилось. Было очевидно, что она узнала существо перед собой. Звери святой земли боевого Да разделены на две категории: святые звери и дикие звери. Святые звери, пробившиеся на врожденную стадию, разумны. Они говорили на человеческом языке и даже принимали человеческий облик. Они ничем не отличались от человека в своей человеческой форме. Они могли культивировать боевое искусство святого ранга и использовать святое оружие точно так же, как люди. Они также делились на боевых культиваторов и культиваторов Дао. Поскольку они святые звери, их тела, естественно, более мощные, на фоне обычных людей. Некоторые из святых зверей теряли свою силу, когда принимали человеческий облик. Однако, когда они возвращали себе истинный облик, то полностью возвращали всю силу. Дикие звери отличались от святых зверей. Если святые звери являлись любимцами богов, то дикие звери позабыты богом. По сравнению со святыми зверями, пробивающимися на врожденную стадию, дикие звери не обладали человеческим разумом, даже если им удавалось пробиться на стадию пролития смертных, стадию святого зарождения или стадию святого. Они не смогут говорить как люди, не говоря уже о том, чтобы принимать человеческий облик. Они похожи на неразвитых диких зверей облачного континента. Они выжили только благодаря своим инстинктам. Они жили по законам природы. Слабые становятся добычей сильных. Хотя они не обладали интеллектом, не могли принимать человеческую форму или культивировать человеческие методы, боевое искусство святого ранга и использовать святое оружие для борьбы, их скорость культивации не уступала святым зверям. Более того, их тела еще сильнее, чем у святых зверей. Если бы дикие звери и святой зверь одного уровня сражались, святой зверь не смог бы сравниться с ним. Тела диких зверей слишком крепкие. Самое слабое из них сравнимо с телом божественного дракона с тремя когтями. Могущественные же могли даже сравниться с божественными драконами с четырьмя когтями. Тела диких зверей – их самое большое преимущество. Их боевой инстинкт, отточенный в сотне, тысячи или десяти тысячах сражений, являлся самой мощной техникой. Он даже не уступал по своей пользе боевому искусству святого ранга. И сейчас перед Хань Сюйнай появилось одно из таких существ. Чудище поглощения морей. Хань Сюйнай могла сказать, что перед ней чудище поглощения морей ранней стадии пролития смертных. «Ты проглотил брата Лин Тяня?» Лицо Хань Сюйнай стало серьезным и холодным, когда она посмотрела на гигантское существо перед ней. Игривости в ее глазах больше не было, теперь ее пожирало намерение убийства. «Юная леди!» Как раз в тот момент, когда Хань Сюйнай собиралась напасть, два уважительных голоса прозвучали в унисон. В то же время, два крепких человека появилось позади Хань Сюйнай и поклонились ей. Двое огромных мужчин средних лет. Их внешний вид выглядел настолько посредственным, что большинство людей не обратили бы на них внимания. Однако, судя по прозрачному световому щиту на их телах, который оставался незатронутым давлением морской воды, их сила должна была быть намного выше, чем у Хансю и Най. Двое мужчин средних лет ответили на сигнал, который ранее подала Хансю и Най. Отец послал их, чтобы защитить ее. Однако, когда она покинула святую землю боевого Дао, она оставила их в Южном океане святой земли боевого Дао. «Убей его! Он проглотил брата Лин Тяня. Не навредите ему!» — приказала Хансю и Най. «Хорошо!» Один из мужчин средних лет серьезно кивнул и сделал шаг вперед, как только она закончила приказ. Когда он шагнул вперед, из-под его ноги вырвалась полоска света. Она пронзил голову зверя в мгновение ока, заставив его упасть. Его убили так легко. Когда его гигантский рот закрылся, второй мужчина средних лет растворился в воздухе. Вода не запульсировала от его движения, что выглядело очень странно. Когда он появился снова, то уже появился в гигантской пасти чудища поглощения морей. Он без особых усилий открыл огромную пасть зверя и разорвал ее до самого тела. Однако он не выглядел таким уж кровавым, поскольку туша, кровь и плоть зверя уже были заморожены. Они просто разбились вдребезги, как камни. Тем временем рыбы, проглоченные чудищем поглощения морей, которые еще не успели перевариться, быстро уплыли прочь, спасаясь от смерти. В животе у зверя обнаружился старик. Старик поблагодарил мужчину средних лет и почтительно поклонился ему. «Спасибо, господин, что спасли мне жизнь». Он оказался демоном, принявшим человеческий облик. Он просто проходил мимо, когда столкнулся с чудищем поглощения морей. Он думал, что наверняка умрет, и не ожидал, что его спасут. «А где брат Лин Тянь?» Хансю и Най внимательно осмотрелась. Выражение ее лица изменилось, когда она поняла, что Дуань Лин Тяня нигде не видно. Посмотрев на тушу существа, мужчина средних лет, который заморозил поглощающего море зверя и убил его, почтительно сказал Хансю и Най: «Юная леди, на теле этого зверя остались следы ауры культиватора дьявола. Должно быть, культиватор дьявола управлял им и заставил прийти сюда. А иначе невозможно, чтобы чудище поглощения морей забрело в Южный океан». «Культиватор дьявола?» Выражение лица Хансю и Най резко изменилось, когда она поняла, что это маловероятное совпадение. Девушка глубоко вздохнула. Она посмотрела на старика и настойчиво спросила: «Ты видел другого человека, когда тебя поглотила морская тварь?» «Молодой человек в фиолетовых одеяниях. Я видел его». Старик кивнул. «Когда меня проглотили, я увидел позади себя лежащего без сознания молодого человека. Его тоже чуть не проглотили. В критический момент я заметил, как мимо пронеслась черная тень, а следом он исчез. Культиватор дьявола управлял этим чудищем поглощения морей и забрал брата Лин Тяня». Разум Хансю Иная прояснился. Она посмотрела на двух мужчин средних лет и приказала: «Несмотря ни на что, мы должны найти старшего брата Лин Тяня». «Хорошо». Двое мужчин средних лет разошлись в разные стороны после того, как она закончила говорить, и начали свои поиски глубоко в океане. Кому так понадобился брат Лин Тянь, чтобы ради него выдумывать такой план? Раз он способен контролировать морского зверя ранней стадии пролития смертных, то значит, что он, по крайней мере, выше промежуточного этапа стадии пролития смертных. Сердце Хансю и Най дрогнуло, когда она подумала про себя. При таких способностях ему несложно просто напрямую похитить его. Зачем ему он? Есть только одна возможность. Он боится меня. Хансю и Най резко ахнула, подумав об этом. Значит, тот культиватор дьявола знал, что он не сможет забрать брата Лин Тяня, потому что я здесь. Вот почему он взял под контроль зверя, чтобы выиграть себе немного времени. Чем больше Хансю и Най размышлял, тем яснее ей становилась картина происходящего. Диюн. Это должен быть Диюн. Когда она наконец очистила свой разум, первым человеком, о котором она подумала, стал Ван Ба, который поглотил тело дьявольского дракона с пятью когтями. Он ушел гораздо раньше. Должно же быть что-то, что он хочет заполучить. Хансю и Най была почти уверена, что Дуань Лин Тяня похитил Диюн. Однако она не могла понять причины или мотива. Он что-то хочет? Может быть, это дощечка печати дьявола. Однако захочет ли он ее получить, даже если обнаружит? Дощечка печати дьявола ведь являлась проклятием для культиватора дьявола. Чем больше она думала про такую возможность, тем больше теряла нить логики. Может быть, пагода? Вскоре она вспомнила о пагоде, к которой они с Диюном не смогли подойти, но Дуань Лин Тянь смог. Можно с уверенностью сказать, что пагода вовсе не простая. У нее было такое чувство, что та пагода не уступала величайшей небесной пагоде, одному из суперсвятых оружий. Если это так, брат Лин Цянь должен быть сейчас в безопасности. С облегчением подумала Хань Сюйнай. Если бы я была на его месте, и мне понадобилась пагода и ее тайны, я бы не позволила Дуань Лин Цяню остаться владельцем дощечки печати дьявола. В конце концов, он культиватор дьявола. Брат Лин Цянь может убить его с помощью дощечки печати дьявола. Самая большая возможность, он заберет пространственное кольцо брата Лин Цяня и разрушит владение над ним при помощи своей духовной энергии, размышляла Хань Сюйнай, медленно успокаиваясь. Право владения кровью над пространственным кольцом на континенте смертных относительно слабое. Любой человек, находящийся выше стадии пролития смертных, мог силой лишить пространственное кольцо права собственности при помощи духовной энергии. Глава 1354. Чего добивается Ди Юн? Я не умер. Дуань Лин Цянь наконец пришел в себя. Он чувствовал тяжесть в голове. Я помню. Меня затянуло в водоворот, который внезапно появился в океане. Водоворот довольно сильный. Я не мог сопротивляться ему, хотя и достаточно силен, чтобы победить любого эксперта ниже стадии пролития смертных. Сила водоворота определенно выше стадии пролития смертных. Я думаю, что потерял сознание от ударов волн из водоворота. Дуань Лин Цянь покачал головой, пытаясь вспомнить, что произошло до того, как он потерял сознание. А где я нахожусь? Дуань Лин Цянь пришел в себя и внимательно осмотрелся. Он обнаружил, что находится на маленьком и бесплодном острове, окруженном огромным океаном. Где мое пространственное кольцо? Вскоре он заметил, что его пространственное кольцо пропало. Его выражение лица резко изменилось. В этот момент сверху раздался холодный голос, и перед ним возник крупный силуэт. «Ты ищешь его?» Перед ним показался мужчина средних лет в черных одеяниях, крупный, высокий и мускулистый. Что самое важное, он держал в руке пространственное кольцо. И само собой, Дуань Лин Цянь узнал свое пространственное кольцо. «Мерзавец!» Дуань Лин Цянь невольно нахмурился, когда перевел взгляд с пространственного кольца на лицо мужчины средних лет. «Почему ты здесь? И еще, почему мое пространственное кольцо у тебя?» Перед ним появился Ди Юн, собственной персоной. Ди Юн не ответил ему. Вместо этого он спросил низким голосом: «Малыш, где пагода?» Удалив требование владения кровью на пространственном кольце Дуань Лин Цяня, он стал владельцем его пространственного кольца. Однако он не нашел в нем изысканной пагоды семи сокровищ. Он понял, что Дуань Лин Цянь спрятал пагоду где-то еще, и он был уверен, что она где-то рядом. Хотя он понятия не имел, где Дуань Лин Цянь спрятал пагоду, но видимо он держит ее при себе. «Как ты убрал право собственности на моем пространственном кольце?» Дуань Лин Цянь обнаружил, что потерял связь со своим пространственным кольцом, поэтому выражение его лица снова резко изменилось. Духовная энергия эксперта стадии пролития смертных может легко удалить владение пространственными кольцами. Спокойно ответил Ди Юн. «Я знаю, что пагода должна быть у тебя. Скажи мне, где ты ее спрятал? Я не верю, что ты ее потерял». Дуань Лин Цянь глубоко вздохнул, изо всех сил стараясь успокоиться. Через некоторое время он только посмотрел на Ди Юна и ухмыльнулся. «Раз ты удалил право собственности на моем пространственном кольце, что, дощечка печати дьявола тебе ничего не сделала?» В этот момент он почувствовал легкое сожаление. Если бы он знал, что этот день настанет, он бы повысил качество своего пространственного кольца до духовного оружия квази-королевского ранга. Возможно, тогда он смог бы избежать участи лишения права владения. ХМФ. Ди Юн стал серьезным, когда услышал Дуань Лин Цяня. Естественно, дощечка печати дьявола почти добралась до Ди Юна. В ту секунду, когда он заявил о владении пространственным кольцом Дуань Лин Цяня, дощечка пробудилась, заметив его присутствие. Он лишил себя права собственности на пространственное кольцо, как только обнаружил, что пагоды внутри нет. Он действительно боялся, что дощечка печати дьявола снова подавит его душу. Как говорится, обожженный ребенок боится огня. «Где Сюйнай?» – спросил Дуань Лин Цянь глубоким голосом, когда успокоился. Он знал причину, по которой Ди Юн появился здесь, ради изысканной пагоды семи сокровищ. Ди Юн, должно быть, заметил, насколько необычная пагода попали к нему в руки. Тем не менее, он не стал импульсивно выхватывать ее, так как дощечка печати дьявола и Хань Сюйнай всегда находились с Дуань Лин Цянем. Вот почему он ждал до сегодняшнего дня. Когда Дуэн Лин Цянь потерял сознание, он снял его пространственное кольцо и установил право собственности, поэтому парень больше не мог использовать дощечку. Без дощечки печати дьявола, Дуэн Лин Цянь прекрасно понимал, что подобен тигру без зубов. Ди Юн совсем его не боялся. «Предполагаю, что у той маленькой девочки есть люди, которые уже ищут тебя повсюду», — ухмыльнулся Ди Юн, а после уверенно сказал. «Однако они не смогут найти тебя». Дуэн Лин Цянь с облегчением услышал, что Сюинай в безопасности. Он холодно посмотрел на Ди Юна. Ему не составило труда восстановить цепочку событий. Он соединил все точки логики после того, как успокоился. Тем не менее, он хотел получить подтверждение от Ди Юна, поэтому и спросил его глубоким голосом. «Водоворот в океане твоих рук дело?» «Совершенно верно», Ди Юн сразу же признался. «Водоворот был вызван чудищем поглощения морей. Я нанес оттиск клейма порабощения, поэтому оно ушло в ту часть океана по моему приказу. Я столько сделал, чтобы избежать встречи с той маленькой девочкой и заполучить твое пространственное кольцо. Хорошие вещи действительно приходят к тем, кто ждет. Мне наконец-то удалось», сказал Ди Юн, радостно улыбаясь. Вскоре улыбка на лице Ди Юна исчезла, а следом он серьезно сказал. «Я предупреждаю тебя, лучше покорно передай пагоду. Просто скажи мне, как мне ее использовать, и я сохраню твою жизнь. Хочешь сказать, что убьешь меня, если я не отдам пагоду?» Куда более глубоким тоном спросил Дуэн Лин Цянь. «Я не стану убивать тебя. Я буду пытать тебя до тех пор, пока ты сам не раскроешь мне ее тайны. Но я убью тебя в конце концов, если ты заставишь меня пытать тебя, чтобы раскрыть секрет». Жуткая улыбка окрасила лицо Ди Юна. «Я убью тебя раньше». Глаза Дуэн Лин Цяня свирепо сверкнули, когда Ди Юн закончил говорить. В то же время он, казалось, превратился в пушечное ядро, когда взмыл в небо. Затем в его руке появились лук и стрела. Аэроудар. Когда он натянул тетиву в полную силу, то сразу выпустил стрелу. Стрела полетела в сторону Ди Юна, как молния. Детская забава. Ди Юн медленно поднял руку. Он не выглядел обеспокоенным неожиданным нападением Дуэн Лин Цяня. Внезапно невидимая энергия с величественной аурой направилась к стреле, выпущенной Дуэн Лин Цянем. Более того, воздух над головой Дуэн Лин Цяня начал грохотать. Дуэн Лин Цянь почувствовал, как будто гигантская ладонь появилась и с силой надавила на него. Он почувствовал, что его силы подавляются. Бах! В воздухе раздался оглушительный взрыв. Дуэн Лин Цянь был застигнут врасплох. Сила прижала его к земле, отчего у него закружилась голова. «Значит, такова сила эксперта стадии пролития смертных», — подумал про себя Дуэн Лин Цянь. Он чувствовал боль во всем теле. В этот момент у него осталась только одна мысль. Он просто муравей в глазах Ди Юна. Муравей, на которого можно раздавить при одном лишь желании. «Хотя я постиг объединенное глубокомыслие императора девятого уровня, которое делает меня непобедимым, когда дело доходит до экспертов ниже стадии пролития смертных, я все равно буду побежден, когда столкнусь с экспертом стадии пролития смертных». Дуэн Лин Цянь пришел к такому выводу. «Жаль, что я только недавно постиг объединенное глубокомыслие императора девятого уровня и еще не достиг стадии пролития смертных. Иначе мне не пришлось бы проходить через такое», — подумал Дуэн Лин Цянь. «Сопляк, мое терпение ограничено. Если ты не хочешь говорить, то у меня есть свой способ заставить тебя рассказать мне все. Не забывай, я культиватор дьявола. Более того, я когда-то был святым», — нетерпеливо пригрозил Ди Юн. Сюинай была права. Природа культиваторов дьявола всегда одинакова. Их нельзя недооценивать. «Жаль, что я не принял ее слова всерьез», — холодно сказал Дуэн Лин Цянь. «Я сожалею, что не использовал дощечку печати дьявола, чтобы подавить тебя тогда и избавиться от всех будущих неприятностей. В этом мире нет пилюли от сожаления», — спокойно сказал Ди Юн. «Я дам тебе 10 вдохов. Ты либо отдашь пагоду и расскажешь мне ее секрет, либо приготовишься к подарку, который я приготовил для тебя. Тогда ты уже не сможешь взять свои слова обратно. У меня есть по крайней мере сотня способов заставить тебя отдать пагоду и открыть мне ее тайну». Тон Ди Юна становился все холоднее. От его голоса по коже бегали мурашки, как будто его голос шел прямо из ада. Сердце Дуэн Лин Цяня дрогнуло. «Старейшина Хо, у вас есть какие-нибудь идеи?» Дуэн Лин Цянь глубоко вздохнул и взял на себя инициативу связаться со старейшиной Хо. Он знал, что старейшина Хо не знает о том, что происходит снаружи, если не предупредит его. Хотя старейшина Хо и могуществен, он не мог покинуть пагоду. он даже не мог послать частичку своей энергии наружу. Единственное, что можно послать, его голос. Дуэнь Линтянь связался с ним не для того, чтобы просить его атаковать. Он хотел спросить старейшину Хо, есть ли какой-нибудь способ избежать затруднительного положения. Сделайте то, что он сказал. Отдай ему изысканную пагоду семи сокровищ. Также, расскажите ему секрет пагоды, ответил старейшина Хо после объяснений. Глава 1355. Риск. Что? Дуэнь Линтянь не ожидал, что старейшина Хо на самом деле попросит его передать пагоду Ди Юну и рассказать ему ее секреты. Стоп, изысканная пагода семи сокровищ, кажется, не скрывала никаких секретов, не так ли? Изысканная пагода семи сокровищ не отвергла его, потому что признала своим владельцем. Просто его душа родом с планеты Яньхуан. Даже если он передаст пагоду другому человеку, он все равно не сможет разорвать своей связи с ней. Изысканная пагода семи сокровищ словно цеплялась за него. Старейшина Хо, даже если я передам ему пагоду, я все равно не смогу заставить ее признать его владельцем. Может быть, у вас есть идеи? Спросил Дуэнь Линтянь. Я не просил тебя передать ему изысканную пагоду семи сокровищ взаправду. Я говорю тебе передать ее ему на время, чтобы потянуть время. Объяснил старейшина Хо. Дуэнь Линтянь наконец-то понял. В этот момент взгляд Дуэнь Линтяня упал на пространственное кольцо, которое держал в руке Ди Юн. Если я овладею дощечкой печати дьявола, то без проблем прикончу Ди Юна. Дуэнь Линтянь подумал про себя. Вскоре в его уме словно загорелась лампочка. Его взгляд мгновенно загорелся, как будто он что-то вспомнил. «Старейшина Хо, у меня есть идея. Вам просто нужно подыграть мне», — сказал Дуэнь Линтянь. «Мальчишка, у тебя осталось всего 3 вдоха. Если ты не можешь решиться, я покажу тебе смысл фразу «лучше умереть». Холодный голос Ди Юна раздался неподалеку. «Изысканная пагода семи сокровищ находится в пространственном кольце», — спокойно сказал Дуэнь Линтянь, глядя на Ди Юна. «ХМФ, я уже проверил его, когда овладел им. Пагоды внутри нет. Мальчишка, предупреждаю тебя, не играй со мной», — фыркнул Ди Юн, а в его глазах вспыхнула жажда убийства. Казалось, он вот-вот кого-то сожрет. «Ты же видел, как удивительна пагода. Я могу менять ее размеры, как мне заблагорассудится. Я уже превратил ее в пылинку, а затем скрыл в своем пространственном кольце», — ответил Дуэнь Линтянь спокойным тоном. «Не говоря уже о тебе, даже я не смогу найти ее сразу». Ди Юн нахмурился, услышав слова Дуэнь Линтяня. Ранее он своими глазами видел, как пагода высотой с обычного взрослого человека превратилась в маленькую изящную пагоду в ладони Дуэнь Линтяня. Вот почему он ничего не заподозрил, когда тот сказал, что уменьшил ее до размеров пылинки. Он не подверг сомнению, что ее можно уменьшить до такого состояния. «Ты меня почти обманул», — Ди Юн прищурился, как будто о чем-то догадался. Он холодно сказал Дуэнь Линтяню: «Я считаю, что размер пагоды можно изменить до размера пылинки. Однако она не обязательно в пространственном кольце. Возможно, он спрятан где-то на твоем теле. Что касается того, почему ты сказал мне, будто она в пространственном кольце. Очевидно же, что ты хочешь снова завладеть своим кольцом и достать из него ту проклятую дощечку, чтобы прикончить меня. Думаешь, я попадусь на твою уловку?» Закончив фразу, Ди Юн самодовольно ухмыльнулся. «Вынужден признать, что твое воображение довольно дикое. В таком случае, можешь мучить меня, как угодно. Я скажу тебе правду, которую ты захочешь услышать уже перед своей смертью». Дуэнь Линтянь бросил презрительный взгляд на Ди Юна. «Однако боюсь, что результат все равно окажется практически один и тот же». Ди Юн пристально смотрел в глаза Дуэнь Линтяня и на выражение его лица. Он заметил, что Дуэнь Линтянь вообще не проявлял никаких признаков страха. Его уверенность начала вызывать у него сомнения. Может быть, пагода действительно уменьшилась до размеров пылинки и скрывалась в пространственном кольце Дуэнь Линтяня? Чем больше он думал о ней, тем больше ему казалось, что он сказал правду. «Теперь ты можешь использовать свои техники. Даже не думай больше о том, чтобы добраться до этой пагоды», — беззаботно сказал Дуэнь Линтянь, не проявляя признаков страха. Глаза Дуэнь Линтяня вспыхнули, когда он увидел, что взгляд Ди Юна упал на его Дантянь. Он мог сказать, о чем думал Ди Юн. Он тут же ухмыльнулся. «Что, ты думаешь, что дощечка печати дьявола не сможет запечатать тебя, если ты уничтожишь мой Дантянь? Не забывай, я уже давным-давно влил в него энергию, который активирует дощечку печати дьявола. Даже если ты покалечишь мою культивацию, она все равно пробудится, стоит мне только пожелать. Убить тебя не составит труда. Ты должен знать это лучше, чем кто-либо другой. Когда Дуань Лин Тянь закончил фразу, в его глазах мелькнула насмешка. Выражение лица Ди Юна сразу стало серьезным. Раньше он погряз в собственных мыслях и забыл об этом. Кстати, кое-что я еще должен тебе сказать. Эта пагода – чрезвычайно редкое сокровище. Она даже имеет тесную связь с 10 величайшими святыми оружиями из святой земли боевого Дао. Солгал Дуань Лин Тянь, не моргнув и глазом. Заметив интерес в глазах Ди Юна, он продолжил блефовать. Все 10 суперсвятых оружий на самом деле пришли от духа пагоды, заключенного внутри пагоды. Глаза Ди Юна округлились, а его дыхание стало учащенным. На мгновение его сердце закипело, а желание заполучить таинственную пагоду усугубилось еще сильнее. Однако разум его оставался ясным, и он не терял бдительности. Ди Юн напустил на себя спокойный вид и подавил свои эмоции, когда спросил Дуань Лин Тяня: «Ты думаешь, я поверю тебе просто так? Какие у тебя доказательства?» «Доказательства? Ну, можешь сам убедиться после того, как получишь пагоду. Как только я передам ее тебе, ты сможешь связаться с духом пагоды», — беззаботно ответил Дуань Лин Тянь. «Тогда то ты и поверишь. Неужели ты боишься меня, обладая такой силой? Даже если я представляю для тебя угрозу и захочу воспользоваться дощечкой печати дьявола, ты всегда сможешь убить меня прежде, чем она запечатает тебя?» «Нет, Хаймэв, конечно, я смогу убить тебя в мгновение ока. Впрочем, я, наверное, тоже тогда умру». Ди Юн фыркнул. «Если Дуань Лин Тянь действительно достанет дощечку печати дьявола, и ему удастся убить Дуань Лин Тяня до того, как та запечатает его, он, скорее всего, тоже умрет». «Что, ты думаешь, я готов умереть вместе с тобой?» Дуань Лин Тянь от души рассмеялся. В его глазах мелькнула насмешка, как будто он насмехался над Ди Юном за то, что тот слишком много думает. Услышав это, глаза Ди Юна немедленно вспыхнули. Он кивнул. «Я верну тебе пространственное кольцо, но буду внимательно следить за каждым твоим движением. Если ты посмеешь вытащить дощечку печати дьявола, я мгновенно убью тебя».